После этой операции, я так считаю, нас от роты осталось в живых 4 человека. Немецкие танки в количестве 11 штук на открытом месте в снегу давили нас гусеницами. Расстреливали беззащитную роту, ведь у нас не было ни одной противотанковой гранаты, кроме лимонок и автоматов. Я был тогда ранен и контужен. Второй боец Мозгов из Пензы ранен. Третий, Петр Юдин из города Касимова, ранен. Четвертый, москвич, был тяжело ранен в грудь. Примечание. ГАОО F-38-89 ОП-1 D-40L-3-4. Среди материалов ЦАМО-РФ находятся документы, которые имеют непосредственное отношение к лыжной бригаде. В частности, первое. Приказ номер 03 Управления 28-го стрелкового корпуса от 14 марта 1943 года, из которого следует, что начальствующий состав расформированных 1-й и 2-й лыжных бригад был зачислен в резерв начсостава корпуса. Среди зачисленных из 1-й отдельной лыжной бригады указаны инженер бригады майор Мохов, командир отдельного противотанкового дивизиона капитан Поворзник, техник-интендант Парьков, командир отдельной разведроты лейтенант Погорелов и 2-й отдельной лыжной бригады заместитель командира по тылу старший лейтенант Савин, зав. Делопроизводством 4-й части Романова. Второе. Приказ номер 40 по 132-й стрелковой дивизии от 27 марта 1943 года о движении личного состава, в тексте которого есть указание на то, что прибывшие из резерва 28-го стрелкового корпуса были назначены бывший начальник штаба 1-й отдельной лыжной бригады капитан Козырев, заместителем командира 498-го стрелкового полка, бывший командир отдельной разведроты старший лейтенант Безденежных, командиром отдельной разведроты 132-й стрелковой дивизии. Примечание. ЦАМО РФ F-132 ОП-2 D-25 L-12-13. Эти документы имеют большое значение, так как они подтверждают данные о том, что лыжные бригады были расформированы в середине марта, когда необходимость в них, быстрое передвижение зимой на лыжах, отпала. Опровергают мнение некоторых ветеранов лыжных бригад и жителей Орловской и Курской областей о полной гибели бригад, якобы попавших в окружение. Свидетельствует о том, что оставшийся в живых личный состав бригад был направлен на усиление частей 28-го стрелкового корпуса 13-й армии. Характерно, что большинство моряков-лыжников попала в разведроты стрелковых дивизий. Этот факт свидетельствует прежде всего о высоких качествах морских пехотинцев, как в моральном, так и в профессиональном отношении. Так, кавалер 5 орденов Кириленко, попавший в армейскую разведку 13-й армии, писал: «Мы, армейские разведчики, постоянно находились за линией фронта. Особенно трудно было в Польше и Германии, где нас постоянно могли выдать жители или обнаружить контрразведка. Перемещались вперед, опережая фронт только ночами. А к утру маскировались около дорог и вели наблюдение, чтобы позже, ночью, по рации сообщить полученные данные в штаб». Примечание. ГАОО F-39-89, ОП-1, Д-34Л5. Имеющиеся в ЦАМО РФ источники позволяют установить, что зимой 1943 года в составе Воронежского и Брянского, а затем и Центрального фронтов, вели боевые действия 1-я, 2-я, 4-я, 6-я, 8-я, 9-я, 28-я, 29-я и 30-я отдельные лыжные бригады. В составе 61-й армии Западного фронта участвовала в зимних боях еще одна 51-я отдельная лыжная бригада. Общее количество воинов-лыжников, участвовавших в боях за освобождение Орловщины зимой 1943 года, достигало почти 30 тысяч. Примечание. ЦАМО РФ, Ф-202, ОП-1, Д-1, Л-1. Здесь не учитываются еще отдельные лыжные батальоны, которые входили в то время в состав действующих стрелковых дивизий, например, 399-й. Зададимся вопросом, имеют ли отношение моряки к вышеперечисленным лыжным бригадам, за исключением 1-й и 2-й, о которых уже шла речь. 28-я лыжная бригада формировалась в Барнауле, 29-я в Варабинске, 30-я в Калачинске, и комплектовались они, соответственно, жителями Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. 51-я отдельная лыжная бригада формировалась под Москвой. В финансовых документах все бойцы рядового и младшего начальствующего состава числятся по званиям красноармеец, ефрейтор или сержант. Но судя по тому, что в ходе многолетнего всесоюзного поиска среди ветеранов этих бригад моряков не обнаружилось, последние при комплектовании соединений в их состав не попали. Документы и архивы, имеющие отношение к 4-й, 6-й, 8-й и 9-й отдельным лыжным бригадам, отражают в основном только финансовые вопросы. Тем не менее, при внимательном их изучении удалось выяснить, что эти 4 бригады формировались в Казани, причем в основном за счет подразделений, поступавших из постоянно действующих 16-го, 372-го и 203-го запасных лыжных полков. Поскольку документов о деятельности этих полков в ЦАМО РФ не имеется, установить численный состав моряков-тихоокеанцев в них не представляется возможным. Тем не менее, сам факт поступления в запасные полки бывших военнослужащих Тихоокеанского флота установлен. Так, продовольственные аттестаты некоторым военнослужащим, пополнившим 9-ю отдельную лыжную бригаду, Раздольному, Жителеву, Барилевичу, Зайцеву, Волохевичу, Антонову и другим, были выданы и заверены печатями в частях Тихоокеанского флота.